Глава 45. Разговор по душам. Эми. Утренние лучи солнца, проникая сквозь тонкие занавески, заливали комнату золотистым светом. Я лежала неподвижно, ощущая что-то тяжелое, давящее на живот. Распахнув глаза, с удивлением обнаружила, что принцесса, сладко посапывая, устроилась на мне головой. Мы вчера успели многое обсудить, да так и уснули на одной кровати. А Майя рассказывала о своем детстве, о мечтах и переживаниях. Ее откровения заставляли чувствовать себя виноватой, ведь принцесса открыла передо мной душу, а я... А я не осмелилась поведать ей о своем главном секрете. Не смогла сказать о том, что этому миру не принадлежу. Совесть грызла изнутри. Но я понимала, что сейчас не самое лучшее время для таких откровений. Замерла с нежной улыбкой, наблюдая за спящей Амайей. Сегодня ее день рождения, который не сулил мне ничего хорошего. Но отступать я не собиралась. На моей стороне сами небеса и глава грозного ведомства, за которым, как сказала ее высочество, как за каменной стеной. В голове внезапно всплыл вчерашний вечер и его взгляд, разжигающий пожар в груди. Прикрыв глаза, я попыталась успокоиться, но воспоминания нахлынули с новой силой. Тихий смешок отвлек меня от размышлений. Настороженно посмотрев на дверь, я заметила придворную даму Руану, что добродушно улыбалась, глядя на нас с Амайей. «Она та еще Соня». Женщина смахнула слезы со щек. «Все хорошо?» — занервничала я, не понимая, как расценивать увиденное. «Да», — кивнула тетушка. «Ваша вчерашняя прогулка не раскрыта. Леди Лиара покинула дворец ночью, так что никто ни о чем не узнал». «Это радует», — облегченно выдохнула я. «Леди Дэми, хочу сказать вам спасибо. Вы не представляете, как тяжело жилось моей девочке все эти годы». Голос придворной дамы дрогнул. А Майя ко всем относится с настороженностью. Никого к себе не подпускает. «Это чудо, что вы приехали во дворец. Если вам потребуется моя помощь, любая, я...» «Прошу». Я взмахнула рукой. «Не нужно. Мне захотелось преподнести подарок, который будет не для галочки, а сделает ее высочество счастливой». «Вы посланы нам небесами», — всхлипнула придворная дама. «В какой-то степени так и есть», — подумалось мне. «Во дворце такой переполох», — с придыханием качнула головой тетушка Руана. Лорд Риаль поймал тех, кто устраивал покушение на принцев. От услышанного по моей коже побежали мурашки, а сердце замерло в груди. «Да вы что?» — прошептала я, невольно задерживая дыхание. «Да», — кивнула женщина. Оказалось, что наложница императора является организатором всех нападений. Она подкупила нескольких чиновников, которые нанимали убийц для принцев. Я слушала, затаив дыхание, ощущая в груди какой-то неприятный осадок. История, рассказанная придворной дамой, казалась невероятной. Но зачем ей все это? С непониманием качнула головой. Хотела, чтобы ее сын сел на трон вместо их высочеств? От моих слов придворная дама посмотрела на меня с искренним удивлением. «Простите», — склонила она голову. «Принцесса говорила мне, что вы далеки от дворцовой жизни. Вас, как и ее, держали в заперти, подальше от мира». И дама Раана поведала мне печальную историю, в которой я быстро смогла понять, что к чему. Императрица, без всяких сомнений. Это она, бездушная тварь, приложила руку к тому, что наложнице так и не удалось родить дитя. Мысленно воскликнула я. Но вслух, конечно же, сказать этого не осмелилась. Несокрушимая ярость клокотала в груди. Как? Как такое адское создание могло сесть на трон и считаться матерью всего народа? Чудовище, монстр, дьявол во плоти. Сколько грехов числится за ее черной прогнившей душонкой? Сколько крови пролилось по вине этой жестокой женщины? Я была уверена, что предостаточно. Наложница отравилась ядом, печально произнесла придворная дама. В какой-то степени это даже хорошо, потому что так легко за совершенное на тот свет ее не отпустили бы. А вот чиновников, что помогали ей, ждет нелегкая смерть. Весь дворец гудит, император в ярости. А советники и министры трясутся от страха. Ведь в очередной раз лорд Риаль показал, что с ним шутки плохи. Другой на его месте потребовал бы у виновных приличную сумму золотых. Какое-нибудь имение за молчание, но не глава. Справедливый мужчина. Вздохнула тетушка. Дорожите его дружбой, леди Дэми. Посмотрела она на меня. Не хочу вас расстраивать, вздохнула я мысленно. Но дружбой там и не пахнет вовсе. Я лишь инструмент в его руках. Пора завтракать, перевела тему тетушка. Зал для празднеств уже подготовили. Принцессе пора просыпаться. Да, конечно, кивнула я, стараясь скрыть свои мысли. Дитя мое, женщина осторожно погладила Амаю по голове. Пора вставать. Тетушка, сонно промурчала принцесса в ответ. Еще минуточку. Я-то, конечно, подожду, а вот леди Дэми, на которой вы спите, не думаю. Хитро улыбнулась она. Что? Подскочила Амая, мгновенно проснувшись. Ой! Смущенно хихикнула принцесса, поправляя помятую одежду. «Опять я на тебя уснула, прости». «Опять?» — удивилась придворная дама. «Да», — ее высочество заправило растрепавшиеся волосы за ухо. «Вчера в экипаже на плече Дэми спала всю дорогу». «С днем рождения!» — улыбнулась я, касаясь руки дочери императора, сжимая ее. «Спасибо». Амая на мое удивление подалась вперед и обняла меня. «Я так рада, что ты появилась в моей жизни». Со стороны дамы Раана донесся тихий всхлип. «Простите», — шмыгнула она носом. «Просто я счастлива». «Счастлива, что теперь у моей девочки есть не только я, но и вы, леди Дэми». «Ну что вы!» Пылая от смущения, я рассмеялась. «Сегодня день рождения. Никаких слез. «Да, да, вы правы». Тетушка принялась вытирать влагу со щек. «Леди, час завтрака уже прошел, а вы до сих пор в кровати. Пора вставать. Скоро отправляться на празднество. Давайте поторопимся».